Глава третья. Братья мои, пусть немногие из вас становятся духовными учителями, ведь вы знаете, что мы, учители, будем судимы более строго. Мы все во многом грешим. Кто не грешит в словах, тот человек совершенный, способный обуздать и все тело. Вкладывая удила в рот лошади, чтобы заставить ее повиноваться, мы управляем всем ее телом. Или возьмем, к примеру, корабли. Как бы велики они ни были, и какой бы сильный ветер ни дул, они направляются небольшим рулем туда, куда хочет штурман. Так же и язык. Это маленький орган, но он много хвастается. Взгляни, большой лесной пожар начинается с маленькой искры. Язык — это тоже огонь. Это место обитания неправедности среди других наших органов. Он оскверняет все тело и воспламеняет весь ход жизни, сам загораясь от ада. Различные звери, птицы, присмыкающиеся и морские животные могут быть укрощены и укрощаются человеком, но язык не может укротить никто. Он необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы славим Небесного Отца и тем же языком тут же проклинаем людей, которые сотворены по подобию Всевышнего. Из тех же уст выходят хвала и проклятие. Братья мои, этого быть не должно. Разве может из одного и того же источника течь хорошая и плохая вода? Разве могут на инжире расти оливки или же на виноградной лозе инжир? Так же и из соленого источника не может течь пресная вода. Кто среди вас мудрый и разумный? Пусть он своей достойной жизнью покажет, что его дела совершены с кротостью, которую дает мудрость. Но если вы вынашиваете в сердце горькую зависть и самолюбивые желания, то не хвалитесь и не лгите против истины. Такая мудрость приходит вовсе не с небес. Она земная, человеческая, от дьявола. Там, где людьми руководят зависть и самолюбивые желания, там беспорядок и всякого рода зло. А та мудрость, которая приходит с небес, чиста, миролюбива, мягка, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и искренна. Семена, дающие плод праведности, мирно сеются теми, кто творит мир.